Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 11-й духовный принцип. Нет насилия в духовном. Когда человеку поддается духовное? Духовное начинает поддаваться только тогда, когда согласен, старающийся не противоборствовать тому, чтобы позволить высшей мудрости разбить свое тело. Ничего не убудет от человека, но он боится разбить свое тело. Тело – это то, что он чувствует, и то, что доставляет ему природное наслаждение. Это он сам так ощущает, как будто человек – это его тело. А поэтому сам становится поперек своему счастью и своей совершенности. Это и есть вся боязнь духовного, вся боязнь кабалы. Она была и заключается именно в этом. Из-за этого ее и скрывали. Потому что, если человек желает только нашего мира, он не хочет позволить Высшему ломать свое тело, свою волю, то ему не пойдет на пользу эта кабала, он в ней запутается. Когда человек не хочет позволить Высшей мудрости ломать свое тело, он все видит в рамках образных, в материальных ощущениях этого мира. Ощущает все только через свое тело, и тогда он не может видеть духовного. А весь смысл в том, что духовное только тогда начинает понемногу, постепенно вырисовываться, делать насечки в определенном месте в человеке, где ни время, ни движение, ни место, ничего не материально, там силы земного притяжения уже не действуют. Но на это надо согласиться. На это надо иметь и выстроить определенное мужество. Это значит сломать свое тело. То, что есть у тебя, жена, дела, работа, дети, это остается. Но есть нечто такое, где надо сломать свое тело. Только тогда можно увидеть свет. И желание, конечно же, нужно. Без этого невозможно. Потому что, чтобы сломать тело, нужно такое желание, такое поразительное желание. И никто, кроме тебя самого, не сможет этого сделать. Свыше не ломают ничего. Нет насилия в духовном. А согласиться ты должен не из-за того, что сверху тебе дадут за это что-то взамен. Будет лучше тогда, не будет страданий и за того, что ты видишь, что это каха, так что это истина. И ничего не просит взамен. Еще раз, ничего не просит взамен. И тогда все придет. Страдание будет, безусловно. Потому что без страдания невозможно вырасти. Но это страдание от любви. Тора – это огонь. Надо пройти через огонь любви к Высшему, к истине, чтобы выйти к свету. Нет другого пути. Поэтому к кабале приходят всегда единицы. И не может быть в кабале сотен и тысяч. Всегда единицы, как и тех, кто поднялся на высочайшие вершины гор. Мы учили, что Малхут, мира бесконечности, сократила свое желание получать, которое в ней. Она как бы сломала свое желание получать. Ничего другого нет, мы просто подражаем Высшему. Она уменьшила себя, и так и мы должны сделать. А то, что мы говорим, ломаем себя, то есть ломаем тело, имеется в виду. Желание получить, а место у нас остается. Тем, что ломаем свое тело, превращаем желание получить в желание отдачи. И только это дает жизнь и движение в духовном. Продвижение выше во всех отношениях. Свет зависит от желания, а желание – это место. Нет света без места. Сделай место, и получишь свет, ибо нет насилия в духовном. Ибо вся задача, все, что хотел показать Йешуа – это что сам человек своим же утончением внутри себя, через свои же келим, через свои же поступки, приобретает силу освободителя и способствует этим также приходу, ощущению Спасителя и другим человекам в нашем мире. Вот это та любовь, которую я и тебе советую. Самую внутреннюю, самую глубинную любовь. Ощущение любви, которое в тебе есть. Да, все это здесь, в этой части. Наподобие того сравнения, которое я дал выше. И если ты дашь это со 100% каваной, что значит 100% кавана? Что не будет ничего, никого иного внутри, в самом корне тебя самого, твоей души, кого бы или что бы ты любил больше, чем то, что изучаешь здесь. Ибо здесь мы изучаем корень корня, всех корней, освободителя. Ничто другое не может принести тебе и мне освобождение от гнета клипот. Ни здесь, ни в будущем мире. И именно в этом нашем мире, в самом грязном из всех миров, в самом беспощадном, казалось бы, именно в этот мир надо притянуть эту силу освобождения. И вот тогда она тебя освободит. Посреди всей этой грязи, всего этого разврата, воровства, убийств, насилия, ты обретешь истинную безмятежность. Не обещание безмятежности, не обещание потустороннего мира, что там что-то получишь, а здесь Творец желает, чтобы мы сюда притянули высший свет нашим утончением, непосредственно нашего грубого авиюта, помешанного в клипот, чтобы мы святость притащили вниз, а поднятием, утончением себя, растворением в высшем источнике нашего освобождения. И не с целью остаться там, и не с целью быть там, в верхах, а для притягивания всего этого добра в наш мир, сюда. В этом вся задача. То, что мы учим о высших мирах, это не ради высших миров. Высшие миры делают ради нас. Весь смысл изучения высших миров, Атика и даже Парцуфим, Адам Кадмон и остальных миров, не для того, чтобы туда подняться и там остаться, не дай Бог. Не этого хочет Творец. Все мироздание, все высшие миры облагораживаются только нами, только бедняком. Малхут ведь бедная, то есть цимцумированная. Мы утончаем себя, делаем себя бедными. Бедный сам не может ничего сделать. У него ничего нет своего. Этим самым мы себя связываем с этой принцессой. И как можем мы себя связать с этой принцессой? Как бедный молодой человек, с ног до головы, по уши влюбленный в эту принцессу, может ее постичь только утончением самого себя.